Пока остальные бегали своими глазами по всевозможным зданиям и заведениям перекрестка, Лесси точно знала, что искала. С некоторыми торговцами на палаточном рынке она даже общалась, заходила в несколько магазинов, некоторые сразу проходила мимо, ввиду заметного обилия у них того товара, что странники могли предложить. Периодически доносились приятные запахи еды, среди палаток с товаром встречались палатки, где на огне прямо у клиента на глазах приготавливали пищу, жарили мясо, пекли кукурузные, тонкие лепешки, тушили ароматное жаркое с мясом, капустой, кукурузой и другими всевозможными продуктами. Во многих местах цены были невелики, и даже малоимущий человек мог позволить себе что-то купить, но у путников не было средств даже на одну кукурузную лепешку. Несколько раз Чубу пришлось силой оттягивать от прилавка. Прослонявшись бесцельно около часа, путники вместе со своими повозками отошли на обочину дороги. Они были уставшие, мучимые голодом и жаждой, а к их товару никто не проявил интереса. «Забавно», — устало проговорила Лесси. «Я все же надеялась, что хоть кто-то предложит что-то серьезное. Не отдавать же пистолет-пулемет за лепешку или коробку с сухой вермишелью. Может, мы будем вынуждены». Также устало проговорила Люси, складывая вываленный язык пса обратно ему в пасть. «Забавно то», — сказал Генрих, — «что пройдет какое-то время, и все это оружие вновь станет очень дорогим, а мы умирать к тому дню», — сказал Гортун и протяжно застонал. Уставшие бороться с надвигающимся бессилием, путники молча сидели у обочины и печально взирали на проходящих мимо людей, на бары, из которых выходили увеселенные люди, вновь и вновь вдыхали запахи ароматной пищи. Генрих нервно крутил в руках отвертку, кажется, он несколько раз хотел что-то сказать, но замолкал, так не издав и звука. «Чё приуныли, бродяги?» Внезапно раздался тоненький, нахальный голосок. Бродяги были настолько уставшими, что не желали даже нагрубить в ответ. Их взору открылась маленькая девчушка, лет 13 на вид, с рыже-розовыми волосами, кончики которых были выкрашены в фиолетовый цвет, одетая в довоенные обноски, с любовью перешитые в некое подобие разноцветного костюма. Люси сразу сообразила, что девочка сделала это сама и даже немного позавидовала такой фантазии и умению. Путники одарили девчонку уставшими взорами, только Генрих слегка заулыбался от ее вида. Наглая девчонка, ко всему прочему, нагло жевала жевательную резинку, и не без мастерства надула из нее шарик, который с хлопком лопнул. «Я Гвендолин, можно просто Гвен». Девчонка продолжала жевать резинку и тщательно осматривала каждого из путников. «Чё молчите? Помощь нужна, я тут все знаю из того, что можно и чего нельзя. За скромную плату дам хороший совет, а может даже помогу, у меня тут есть связи». Путники продолжали молчать, только Генрих все так же улыбался. «Чё?» — спросила Гвен, смотря на Генриха. «Ничего», — спокойно сказал Генрих, но продолжал улыбаться. «Просто ты очень милая». Девчонка сложила на груди руки и недовольно сказала. «Значит так, сразу для ясности. Я телом не торгую, так что если ты из этих, то мне твоя похобень не интересна». Внезапно Генрих засмеялся, заразил смехом и Люси, хотя она не могла понять, почему Генрих смеется. Улыбки появились на лице и у всех остальных, даже у самой Гвен, а Чуба подошел к ней и облизал руку, в надежде найти в незнакомке нового товарища для игр. Гвен осторожно погладила его в ответ, отчего пес радостно заскулил. «Не волнуйся», — сказал Биллу, — «он тебя не укусит. Он считает, что ты хороший человек. Да кто его знает, чего он меня облизывает. Может просто так, а может перед тем, как отцапать полруки. Вы вроде ребята нормальные, хотя я раньше вас тут не видела. А ты всех знаешь в лицо?» — спросил Генрих. «Нет, не совсем. Но все же вы тут словно чужие. Я видела, как Бланди тут бегала повсюду, сразу решила, что, либо она у вас старшая, либо тут бывала». Гвен бесцеремонно подошла к одной из повозок и, приподняв покрывало, начала рассматривать оружие там лежащее. Среди всего ее внимание привлек пустынный орел, она взяла его в руки, прицелилась в голову Брамина и не без напряжения спустила курок. Оружие просто громко щелкнуло, но было незаряженным. «Круто! Да фига у вас тут пушек! Где так много набрали? Вы тоже дрались с башенными?» Биллу встал и подошел к девушке, забрал у нее пистолет и сказал. «Осторожно, он мог быть все еще заряженным. А вы че, разве не разрядили их? Первым делом нужно разряжать», — сказала Гвен и достала очередную пушку, пока Биллу положил на место первую. «Черт, таким можно изрешетить человека насмерть. Точно, сказал Билл и забрал и следующее оружие, но Гвен сразу же хватало что-то другое. Это круто, когда есть так много пушек. Вот только поздно вы пришли, сейчас почти некому их втюхать, в наличии много, спрос очень низкий. Похоже, ты профессиональный указатель, сказал Билл и забрав в очередной раз у девушки оружие, быстро накрыл все покрывалом. Типа того, в общем, похоже у вас плачевное состояние, а у меня есть пару идей, ну так как, мы договорились. Путники какое-то время молчали, поглядывали то на Гвен, то на Билла. Боюсь, ты в нас ошиблась, Гвен, сказал Билл. У нас все так плохо с деньгами, что нет даже доллара, чтобы расплатиться с тобой. Может, еда? Спросила девушка, на что Билл отрицательно покачал головой. Медикаменты? Дурь, ну, во всяком случае. У вас есть пушки. Давайте так, я вам совет, а вы мне того орла. Девочка смотрела на Билла широко открытыми блестящими глазами, в надежде, что вот-вот получит свою крутую игрушку. Билл в ответ улыбнулся, он сбросил со спины свой рюкзак и, залезши в его глубины, через минуту извлек небольшой выкидной нож с тоненьким, но очень острым лезвием. Его рукоятка была покрыта стеклоподобным, прозрачным материалом красного цвета, и с обеих сторон внутри блестела золотая розочка. «Вау!» – радостно прикрикнула Гвен, а ее глазки заблестели еще больше. «Вот это крутая штука! Ты мне ее отдашь?» «Да, он принадлежал одной моей старой знакомой, но я не уверен, встретимся ли мы еще когда-нибудь. Так что я думаю, она будет не против. Ты бы ей понравилась». «Хорошо!» – радостно промямлила Гвен, тут же принявшись махать своим новоприобретенным оружием. В процессе битвы со своим невидимым противником, она поймала улыбающийся взгляд Рейнджера и прекратила. «Ах да, чуть не забыла про свою часть сделки. Ну, обнадеживать я вас не стану, шансов у вас совсем немного. Возле того склада», — Гвен указала пальцем в другой конец улицы, — «есть водопой. Там вода не самая чистая, но зато там принимают любой товар. За нее берут лишь символическую плату, чтобы каждый бродяга мог себе позволить самое основное в жизни. Просто дайте молча стражникам какой-нибудь пистолет, и можете пить сами, напоить своих браминов, и даже набрать с собой. На фермере я стащу для вас несколько пачек травы для браминов, но с едой, боюсь, ничем не могу вам помочь. Мы и сами уже 2 дня как практически ничего не ели. У тебя есть родители?» – спросила Лесси, в ее голосе звучали искренние сострадания и жалость. «Папа погиб давно. Наверное, около 7 лет назад. Мама у меня честная женщина, поэтому ей и так непросто заработать, а сейчас она приболела, так что вы понимаете. Ну, а насчет покупателя, есть один вариант, но непростой, и уж точно никаких гарантий я вам дать не могу. Давай попробуем», — сказал Генрих. «Есть один торговец, старикан Пью. Я слышала о нем», — сказала Лесси, «особенно часто говорят, что он еще та боль в заднице. Ну, да. Его чаще называют старый ублюдок, или старый пердун, или старая мумия, или чего похуже, так как у него очень сложный характер. Он очень жадный и вообще противный и несдержанный, но у него есть связи и просто отличная жилка торговца. У старика Пью всегда есть редкий товар, и он всегда знает, как продать то, что никому не нужно. Его никто не любит, так что если кто и остался, не завален оружием, так это он». «Девочка права», — сказала Лесси. «Это может быть шанс, если старикан не поймает нас». «Хорошо, вашему парню», — сказала Гвен и указала на Гортуна, — «лучше повести браминов на водопой, но один пусть не идет». Путники молча переглянулись между собой. «Хорошо, я пойду с Горти», — сказал Генрих. «Окей», — продолжила Гвен, — «остальные пойдут со мной, вас я потом найду. Я проведу вас к лавке Пью, но потом ты, Бланди, пойдешь со мной. Рари нравятся девушки с довоенными прическами, пусть даже с такими потрепанными в пути. Что это ты такое задумала?» Недовольно проворчала Лесси. «Ничего, просто заболтай его, придумай что-то, а я быстро стяну пару пакетов травы, главное, не дай ему меня заметить». «Окей, пойдемте, а вам туда», — указала девочка пальцем в сторону водопоя. Генрих и Гортун повели груженных браминов на поиски водопоя, остальным не пришлось далеко идти, так как магазин старика Пью был недалеко, но даже за эти 10 минут неспешного шествия, девочка успела засыпать путников вопросами. «Так вы тоже дрались за башню, типа того», — сказал Билл. «Хотя, думаю, все мы были там не ради добычи, просто так вышло». «Круто. Говорят, там такое было. Во всех барах только о том и разговоры, о кровавой мясорубке, о стрельбе, драках насмерть, о осаде и бомбах, пулеметах и страшном металлическом танке. Круто. Жаль, что меня там не было. А ты тоже там была? Спросила Гвен, обращаясь к Люси. Да, поверь, когда ты там, то в первую очередь хочется оказаться в таком милом месте, как это. Там страшно, вокруг кровь, смерть и ужас, ничего на самом деле крутого и хорошего. Правда, а как послушать разговоры, так само веселье. Для людей это естественно, сказал Билл. Когда весь этот ужас прошел, они начинают его восхвалять и радоваться. Кроме тех, кого там искалечило, сказала Лесси, или чью судьбу это сломало, или тех выживших башенных, кто сейчас умирает в пустошах, или тех, кто там побывал, и теперь всю жизнь не сможет нормально спать. Честно говоря, не понимаю, кому вообще нечто подобное может нравиться. Им нравится, что они там побывали, и выбрались оттуда живыми, сказал Билл. Вообще-то вы правы, сказала Гвен после паузы. Я слышала, что чуть ли не половина мужчин, что ушли с Триггером, не вернулись. Это, конечно, страшно, заметно помрачнела девочка. Мой отец погиб в одной из стычек с ползунами, а сейчас это племя живет вместе с нами. Если бы в тот день, когда они пришли сюда, я была старше, наверное, ненавидела их бы до сих пор, но я думаю, что хорошо, что все так закончилось. Теперь они тоже жители Литл Сити, и у нас мир. Теперь нет башенных, и это тоже хорошо, наверное, будем надеяться, сказал Билл, подбадривая девочку улыбкой. Странная у вас компашка собралась, вы такие, разные что ли, и пес прикольный. А где вы взяли дикаря? Ему не грустно с вами, одному без пары, в смысле без пары, спросила Лесси. Ну вы же в парах, а он один, хотя видно, что парень смелый. Я не встречаюсь с рейнджером, если ты об этом, сказал Лесси так недовольно, словно ее оскорбили. Я поняла, он встречается с ней, это сразу видно, милая парочка. Нет, запротестовала Люси, мы не встречаемся. С чего ты взяла, что мы парочка, милая парочка, хихикнула Лесси. Я не знаю, сказал Гвен, еще раз пристально посмотрев на Билла и Люси. Мы точно не парочка, Гвен, сказал Билл. Ты ошибаешься, правда? Ну, окей тогда, хотя вы очень мило смотритесь, и из вас бы вышла неплохая парочка, хоть она старше меня всего-то на несколько лет. Гвен, это неплохо, я имею в виду, что в этом нет ничего плохого, я полагаю. К тому же она уже кажется достаточно взрослой. Глаза девочки нагло пробежали по фигурке Люси, по каждому изгибу, подчеркнутому ее слегка обтягивающей, кожаной броней. А парень, ты такая красивая, сказала Гвен с завистью, прикусив нижнюю губку. Люси и Лесси рассмеялись, после чего блондинка сказала, не волнуйся, пройдет пару лет, ты станешь такой же горяченькой, как и Люси. Я, кстати, в коже тоже смотрюсь неплохо. Ты уже взрослая, все взрослые девушки красивые. Надеюсь, когда я вырасту, у меня будет такая же хорошенькая фигурка, как у Люси. Прошу, ты смущаешь меня, сказал Люси, слегка хихикая. Ее щечки налились розовой краской. А грудь бы я хотела такую же, как у тебя, продолжала Гвен, обращаясь с Лесси. Ты не подумай, Люси, у тебя она тоже привлекательная, но у блонди все же больше. А заметная грудь, это так красиво, сказала мечтательно Гвен и посмотрела на Билла. Рейнджер заметил, что все его спутницы смотрят на него. От их разговоров он был слегка смущен, и легкий румянец появился и на его щеках. Что я могу сказать? Вы лучше у Генриха спросите, я думаю, ему будет что рассказать. Генрих — это тот черненький с носом? Да, сказала Лесси. Значит, ты не встречаешься с ним? Нет, не хватало, он как болван. Он, кстати, из убежища, если ты знаешь, что это. Втерянный такой, не вариант. Тогда окей, вот мы уже почти и пришли. Магазинчик стоял в тихом и малоприметном месте. Похоже, здание и раньше служило этой цели, и еще до войны не знало даже косметического ремонта. На входе имелась неприметная вывеска с надписью «Всякая всячина, вам туда», сказала Гвен, указав пальцем. «Главное, ведите себя скромно. Хотя, я думаю, у вас это хорошо получится само по себе. А мы с Блонди пойдем и раздобудем вашим браминам чего поесть. Мне не нравится эта идея», недовольно проворчала Лесси. «Да не бойся ты, я же не переспать с ним тебя прошу. Просто поговори, пофлиртуй, курточку свою слегка расстегни пониже, а как я дам знать, уходи. Пошли». Лесси ворчала, но все же шла за девочкой. Билл и Люси, переглянувшись, переспросили друг друга о готовности и, собравшись с силами, направились к магазину, но их сил хватило ненадолго. Не успели они подойти к деревянной лестнице, что вела к входным дверям, как дверь внезапно распахнулась, и пылающий злобой бритоголовый мужчина сбежал к ним навстречу. Мужчина был так зол, что не обратил на Рейнджера и Люси никакого внимания. Он на секунду остановился и прокричал обратно в сторону магазина: «Старый ублюдок, 3 к 5, 3 мать его к 5, бабскую щелку тебе вместо рта, да я лучше выкину их в ближайшую радиоактивную яму, чем отдам тебе, вонючий пердун». Через мгновение во входе показался пожилой, худощавый человек, с вытянутым лицом, седыми волосами, седой щетиной и хриплым голосом. Он также был на взводе, похоже, эти двое уже давно ругались. «Шел отсюда, сраный молокосос, иди торгуй с гулями и шлюхами, компания как раз по тебе. Я лучше пойду подотрусь этими бумажками, но не заплачу тебе ни долларом больше, трахнутая твоя задница, гнилозубый дармовщик. И гуани хрен тебе навертили, старый друг, а не я». После еще нескольких выпадов, деловая встреча, по-видимому, была окончена, и оба торговца разошлись, излучая в окружающее пространство злобу и раздражение. Вновь переглянувшись, парочка и их пес направились в магазин. Они вошли, Рейнджер быстро соображал, с каких слов начать. «Добрый день, мы ищем старейшину Пью, у нас уже закрыто», — перебил его вредный старикашка. «Уходите». От его крика Люси даже слегка вздрогнула, а Билл растерялся, не мог подобрать даже одного слова. Рейнджер и сам дернулся, когда Чуба радостно побежал к старику Пью. Чуба несколько раз пролаял, после чего молча стоял с вываленным языком, смотря на Пью. «Фу, что за пакость!» — начал было раздраженно Пью, но через секунду слегка подобрел. «Чего тебе? Иди вон!» Но Чуба все так же стоял и смотрел, не сводя своих темных глаз со старика. Пью осторожно прикоснулся к собаке, после чего погладил, а уже через минуту старик с улыбкой на лице дурачился с Чубой. Пью достал из тарелки на своем столе что-то съестное и кинул собаке, и оно в мгновение ока было с радостью проглочено. «Хех, забавный пес, сколько?» — спросил он, обращаясь к Рейнджеру. «Извините, что? Сколько хочешь за собаку? Я дам хорошую цену. Простите, но он не продается. Сынок, в наше время можно купить все, если деньги есть в достатке. Простите, он не просто пес, он мой друг. Чуба не раз спасал мне жизнь». «А», — проворчал что-то себе под нос старик. «Понимаю, у меня тоже когда-то был такой вот друг, правда, попроще, но тоже преданный. Жаль, что они, бедняги, живут меньше, чем всякие недоноски нашего племени», — сказал Пью, налил себе полстакана виски и опустошил одним глотком. «Твой явно породистый мутант, но я узнаю черты его породы, увлекаюсь, теперь уже историей собаковедения, знаешь ли». Рейнджер и Люси молчали, не знали, что им сказать. «Как ты там меня назвал, сынок?» «Старейшина Пью», — и старик хрипло засмеялся. «Такой вежливый, меня так еще не называли. Ладно, что у вас там за дело?» «Торговля», — осторожно сказала Люси, все еще слегка прячась за спиной Рейнджера. «Я так и понял, сладенькая. По другим делам ко мне обычно не ходит. Выкладывайте». Пью сел за стол, Билл и Люси подошли к нему, а Чуба продолжал подлизываться к старику, и не безуспешно. Вскоре Пью кинул ему еще один кусочек чего-то съестного. «Нам посоветовали обратиться к вам», — сказал Билл, — «так как мы попали в неловкое положение. У нас 2 среднего размера повозки с оружием». Пью на секунду задумался, сложив на животе руки, повертел пальцами, после чего сказал: «Понимаю, ситуация у вас и вправду паршивая. Сейчас в Лил-Сити за металлолом можно больше выручить». Пью хихикнул и налил себе еще немного виски, выиграв полминуты времени, пока наполнял и опустошал стакан. «Ну да, да, ребята, у нас может быть сделка, не самая привлекательная, но поверьте, лучшая из тех, которые вы сможете тут заключить. Что за оружие то?» «Легкое стрелковое, большая часть довоенного производства». Неожиданно в магазин вошел молодой парень лет 25 на вид. Половина его головы была выбрита, на другой стороне волосы были уложены в некое подобие нестандартной прически, словно он пытался походить на рейдерский стиль ползунов. Парень был одет в кожаную броню, умело укрепленную многослойными кожаными элементами. По его внешнему виду и поведению можно было догадаться, что парень коренной местный житель и работает стражником. Он принес что-то на накрытом подносе и положил на тумбочку. Как только он вошел в магазин, взгляд Пью замер на нем, такой очень недоброжелательный взгляд. «Какого черта ты тут делаешь?» — вновь закричал старик. «Тебя кто-то приглашал сюда. Тут просто, мать передала, там есть сыр, ты же любишь. Шел отсюда. Чертовы подлизы, как бродяги, даже хуже. Уходи и не надоедай мне своими приходами». Парень мгновенно растерялся, неуверенно попятился обратно к выходу, пытался что-то сказать, но вопли пью не давали ему. Только находясь уже в самом выходе, он смог выкрикнуть: «Как ты так можешь? Я твой сын, а не какой-то подзаборный бродяга. Сын, ты мой сын. Да то, что я брызнул в чью-то пихву, еще ни к чему меня не обязывает. Шел отсюда». Парень пыхтя от злости выбежал прочь. Люси и Билл ошарашенно смотрели на Пью. «Да не обращайте внимания», — решил пояснить Пью. «Только и ждут, когда я сдохну, чтобы прибрать к рукам все мое имущество. Сыночек, мать его, занялся лучше бы делом, чем жопу просиживать в страже». Пью опять налил себе виски и не спеша выпил. «Нервная у вас работенка», — осторожно сказал Биллу. «Есть немного, но порой необходимо, иначе все прахом накроется». «А тот лысый тоже ваш родственник?» — спросила Люси. «Тот вонючий брамин, не хватало. Это мой старый приятель, мы уже давно ведем с ним дела». «Я так понимаю», — сказал Билл, — «вы сегодня с ним поссорились?» «Ах, вы про это? Да этот плут завтра вернется. 3 к 5, конечно, несправедливая цена, он немного уступит, я уступлю, и сойдемся в цене. Мы часто так торгуемся, однажды спорили на протяжении месяца, пока не сторговались». «Понимаю», — сказал Билл, хотя совсем не понимал, зачем же тогда все так усложнять и портить друг другу нервы. Старик Пью ненадолго задумался, после чего сказал: «Не берите ненужного в голову», — сказал он, махая рукой в сторону дверей. «Давно вы ели? Судя по тому, как ваш пес слопал весь мой обед, с едой у вас проблематично. Простите, мы и вправду давно уже не ели нормально, так, подножный корм». «Понимаю, ладно, пойдемте для начала поедим, и заодно обговорим сделку. Я думаю, вас больше, чем двое, вообще-то нас 5, не считая собаки. Ну, если все они так же вежливы, как и вы, то проблем не будет. Пойдемте». Пью долил себе еще немного виски на дорожку, после чего, накинув курточку из браминьей кожи, вышел вместе со своими гостями. Он закрыл двери, ворча что-то о воришках, остальных членов отряда пришлось ждать. Пью не любил ждать, но ждал, иногда перекидываясь с рейнджером несколькими словами о их путешествиях. Минут через 10 появились и остальные. Гвен, как только заметила Пью, тут же удалилась, но недостаточно быстро, чтобы быть незамеченной. «Так вот, кто ваш информатор», — сказал Пью с такой интонацией, что было невозможно понять, рад он или наоборот зол. «Еще та проныра, и навязчивая как болячка, да и выглядит как пугало фермерское». Пью сплюнул на землю. «А в остальном, неплохая девочка, пока что. Она кажется очень милой», — сказала Люси. «Ага, если бы не ее мать, уже давно бы вляпалась в неприятности. Жаль ее отца». Старик Пью окинул остальных суровым взглядом, заметив про себя все их недостатки, но не ворчал. «Ладно, пойдемте поедим». Все остальные оживились, услышав его слова, даже Лесси, которая выглядела заметно раздраженной. Путники следовали за стариком Пью, Люси о чем-то беседовала с ним, пока рейнджер слегка отстал, чтобы пообщаться с остальными. Генрих и Гартун набрали с собой много воды и успешно напоили браминов. Потом Билл обратился к Лесси. «Ну, как все прошло? Вас не поймали?» — спрашивал он, хотя сам отчетливо видел несколько пачек спрессованной сухой травы, но настроение Лесси говорило о чем-то плохом. «Это, Гвен». Лесси умолкла, словно не хотела рассказывать, что случилось, но потом все же не сдержалась. «Я отвлекла этого Рари. Он не был симпатичным», — решил подшутить Биллу, но тут же осекся, когда Лесси окатила его пронизывающим, неприветливым взглядом. «Прости, не был, не самый уродливый, но грязный, воняет браминами, волосатый и с животом. Я кокетничала и флиртовала, как могла, строила из себя дурочку, думаю, где же эта Гвен? Этот брамин уже начал лапать меня, а я вместо того, чтобы увалить его со всей своей силы, как дурочка смеялась и улыбалась. Фу, но ты же как-то выкрутилась. Ага, стою, хочется под землю провалиться, думаю, где же ты, чертова девчонка? От безысходности смотрю во все стороны, а эта писька стоит сзади в 10 метрах и смеется. Можешь себе такое представить? Этот вонючий брамин лапает меня, уже чуть ли не пытается отыметь, А она молча стоит и смеется. «Да ладно», — влез в разговор Генрих. «Неужели тебе совсем не понравилось? Так необычно и даже экстремально. Ты такой козел, Генрих», — злилась Лесси, на что Генрих только сильнее улыбался. «А тебе там, в клетке понравилось, когда каждая грязная шлюха на тебя залазила?» Она на какое-то время умолкла, после чего продолжила. «Я забыла. Лучше не отвечай. Мне даже страшно представить твои больные мысли. Так грубо», — спокойно сказал Генрих. «Да пошел ты, Генрих», — сказала Лесси, и прекратила этот диалог, вырвавшись вперед остальных. Генрих посмотрел на Билла и молча, пожав плечами, сказал: «По-моему, у нее какие-то комплексы. Все же, я думаю, это было неприятно. Она взрослая девочка. Хотя, ты прав. Странники и старик Пью покинули границы перекрестка и направились в трущобы Литл-Сити. Первой сообразила именно Лесси, куда их ведет Пью, ведь она хорошо знала, что в трущобах есть только одно заведение, где можно поесть, не считая мелких палаток, где продают всякую всячину, порой едва ли съедобную. Хотя и в самом что-то есть, пищу готовили из того, что среди нормальных людей не считается едой вообще. Старый скряга и вправду скряга, пытается по-тихому сэкономить», — подумала про себя Лесси, и при первой же возможности собиралась поделиться своими мыслями с остальными, благо в этот момент ей хватило ума промолчать, пока не пришла в голову идея вывести старикашку на чистую воду обходным маневром. «Значит, мы идем в что-то есть?» — спросила Лесси, как бы невзначай. Пью с подозрением посмотрел на нее, при этом по привычке прищурив правый глаз. «Да, это, конечно, не ресторан на перекрестке, но там намного лучше, чем обычно говорят всякие богатеи. Я не раз бывала там. К сожалению, караванщики на редкость могут позволить себе обедать в ресторане. Тогда ты должна понимать, в конце концов, какая разница, какое мясо ты ешь, главное, чтобы не человеческое. Что-то есть готовит так вкусно и умело, и при этом недорого, что любой полуразумный человек будет есть там, а не где-то, где берут втридорога. К тому же хозяин заведения мой должник, и я думаю, что вам сейчас особо без разницы, что есть». В его словах был непрямой намек для Лесси, который она поняла и пораженчески умолкла. «Старый скряга еще решил и накормить нас там бесплатно. Торговая жилка, мать его», — раздраженно думала про себя блондинка. У заведения была еще одна особенность, уникальная для трущоб: разноцветная вывеска, сияющая огнями сотни лампочек, по крайней мере, тех из них, что были в рабочем состоянии. Периодически выходили небольшие, веселые компании, сытые и пьяные. Некоторые люди бросали мимолетные взгляды на старика Пью, но мало кто обращал внимание на путников. Они зашли внутрь, оставив браминов и повозки на охраняемой стоянке. Внутри было душно, и очень приятно пахло сразу несколькими блюдами. Столы и стулья состояли из потрепанных довоенных, вперемешку со сделанными уже после войны из различного мусора. Люди вокруг ели и пили, иногда кто-то щипал официанток, и это могло повлечь за собой самую разнообразную реакцию. Было шумно, но люди в основном не скандалили, и что важно, до драк дело не доходило. В что-то есть было много народа, внутри и снаружи здания, как и все остальные в трущобах, было обветшалым и поврежденным, но в заведении была своя необъяснимая, положительная атмосфера и даже некое подобие уюта. Мрачноватое, но интимное освещение, создаваемое ядерным генератором, вносило в эту атмосферу свой значимый вклад. Путники заняли один из пустующих столиков, дополнительные свободные стулья пришлось собирать отовсюду. Несмотря на то, что тут было много интересного, Чуба послушно сидел рядом со своим хозяином, вывалив язык и махая головой во все стороны, реагируя на каждый звук. Официантки не подходили к ним, но сразу же показался хозяин заведения Флойд. Вся его семья работала в что-то есть, в купе с нанятыми работника кухни и сервиса. Нужно сказать, что этот бар-ресторан занимал важное место в жизни трущоб Литл-Сити. «Старик Пью», — заговорил Флойд, стараясь скрыть свое недовольство приходом старого скряги, — «у вас большая компания». «Да, Флойд», — заскрипел Пью своим голосом, уютнее располагаясь на потрепанном стуле. «Эти ребята уже несколько дней нормально не ели. Накормишь нас всех хорошенько? Это, конечно же, в учет наших с тобой дел». «Конечно», — любезничал Флойд, но его лицо совсем не выказывало какой-нибудь радости, а скорее наоборот. «Только дайте нам немного времени». «Конечно, сколько необходимо, мой дорогой Флойд». С кислым выражением на лице Флойд быстренько удалился. «Что за дебильное имя, Флойд?» — проворчал Пью, но его гости почтенно молчали. Все внимание путников было поглощено аппетитными запахами, заполняющими весь ресторан. Люси не успевала глотать слюну, а ее животик начал урчать так сильно, что остальные не могли не расслышать этого. Правда, она такой голодной была не одна, и если бы не шум в самом заведении, то путники вполне бы могли устроить музыкальное представление урчанием своих голодающих животов. «Я никогда не слышать подобные запахи», — сказал Гортун, тщательно внюхиваясь. «Я чую знакомые, но много новых, не характерных, но связанных со старыми». «Ну, молодой человек», — сказал хвалебно Пью, словно уже давно выжидал момент, чтобы кольнуть в дикаря своей цивилизацией, «скоро ты не только учуешь разницу, но и попробуешь ее на вкус». Старик Пью хихикнул пару раз, после чего продолжил. «Что-то есть у нас есть соль, и некоторые другие специи. Некоторые из них не существовали до войны, или не использовались, я точно не знаю, это стараются держать в тайне те, кто зарабатывает на пряностях. А вот соль – это редкость, но у нас в Лил-Сити она есть даже тут, в трущобах. Уверен, что вам понравится». Пока пища еще готовилась, две уже уставшие за этот день официантки, в первую очередь принесли пиво, каждому по две бутылки. Это был продукт современного производства, сваренный на основе кукурузы, и качеством и вкусом был намного лучше большинства того, что Рейнджеру доводилось пить за время своих странствий. «Ну как, нравится?» – хихикая спросил Пью у Рейнджера, который с интересом рассматривал темную бутылку. «Да, оно очень хорошо на вкус. Я бывал на юге, в Калифорнии, у них там пиво совсем говняное. Ха, ко мне приходили пару раз торговцы с юга, другие с чужаками не очень хотят водить дела, да и редко кто из них добирался в наши края. Предлагали вам крышки?» — улыбаясь спросил Билл, на что Пью в ответ искренне расхохотался, ударив ладонью по столу. «Ты чё, слышал?» — говорил он сквозь смех. «Вот потеха, бутылочные крышки, я говорил с грязным», — продолжил Билл, когда Пью прекратил смеяться. «Это главарь питонов, у него есть неплохая идея о том, что Little City мог бы наладить связь с южанами. Я видел, у них там есть несколько больших городов, значительно больше, чем даже Little City. Один так целый торговый центр. Это могло бы улучшить положение для всех, а питоны могли бы обеспечить эту связь и поддерживать ее, и из банды рейдеров смогли бы стать чем-то полезным для всех, что ли. Я знаю этого шлюхиного сына, грязного. Слышал, что он решил питонов переделать». Пью нагнулся ближе к собеседникам и продолжил едва ли не шепотом. «Я был совсем не рад, когда сюда позволили войти этим бродягам и проходимцам, ползунам. Как по мне, так лучше б их всех перебили где-то по-тихому. А эти питоны», — продолжил он уже громко, — «еще одни сукины дети, которые нам скорее станут проблемой, чем пользой. А южане, так с ними не зря дел никто водить не хочет». Прошло чуть более 40 лет после войны, как с Канады сюда поперли орды самых разных тварей. Многие бежали на юг, прямо в солнечную Калифорнию, да говорят, что большинство там свой конец и нашло. И я имею в виду не хиппи-энд. Мои мамочка и папочка, как раз незадолго до того, как меня заделать, тоже хотели бежать на юг. Повезло им, что они так не сделали, и еще раз повезло, пережить нашествие тварей. Думаете, их там местные перебили? Спросила Лесси. А кому еще? Говорят, влилась в разговор и Люси, что между нами и югом смертельная зона, вроде как у нас с Канадой, и что пройти попросту практически невозможно. Много смертоносных мест, оставшихся после взрыва больших бомб. Но были же те, кто смог, сказал Пью. Я сам с ними говорил. Не знаю, смогли ли они и обратно вернуться, но сюда доходили. Да и друг ваш, как-то же прошел. Я пришел не оттуда, сказал Билл. Я бывал там раньше, пробился на запад из Аризоны, и даже смог вернуться обратно. Я и еще несколько человек из целого каравана. Аризона, промямлил Пью. Подумать только, я и не думал, что там хоть кто-то в живых есть. Я слышал, что кто-то из ваших краев протоптал тропинку сюда. Слышал, что уже немало ваших сюда приперлось. Не пойми меня неправильно, сынок. Ну, у нас там сложная ситуация. И везде, куда ни сунься носом, смертельные зоны во все стороны. Поэтому, когда нашли безопасную тропу к вам, многие сразу же ею воспользовались. Хотя, на этой безопасной тропе я чуть не погиб несколько раз. Пью иронично улыбнулся, сделал глоток пива и сказал: «Надеюсь, оно того стоило. Планируешь возвращаться домой? Не знаю. Похоже, теперь у меня тут есть дело, возможно, даже не одно. Но все же думаю, да, тут у вас отличное пиво, и еда, думаю, будет не хуже, но там людям помощь нужна. Там действительно все плохо. Правда? Ну, за цивилизацию нужно бороться. Пиво отличное, не такое дерьмо, как на юге, потому что сделано с душою, для других, если ты понимаешь, о чем я. У нас тут парни сразу все взяли в свои руки и начали налаживать связь. Конечно, все проходило не так гладко, но понемногу мы все же смогли. Были свои ублюдки, сейчас, правда, их меньше уже стало, да и большие города всегда на грани войны, но люди стремятся к лучшему, а для этого нужно находить взаимопонимание. Если бы не синема, сказала Лесси, то не было бы здесь взаимопонимания. Пью кинул на нее суровый взгляд, сделал еще один глоток и спокойно сказал: «Я так не думаю». Хотя, конечно, в этих словах есть доля правды. Спор не успел разрастись, одна за другой девушки-официантки начали приносить разнообразные сосуды, довоенные металлические, фарфоровые и современные деревянные и глиняные, наполненные свежеприготовленной пищей. Едва сдерживая всю похоть и неприличие своего разъяренного аппетита, путники принялись за еду. Первым на их пути оказалась похлебка из капусты и картофеля с потрохами, горячая и ароматная, очень гармонично сочетающаяся с кукурузными лепешками. Вторую линию обороны занимал мясной гуляш с кубиками мяса, капусты и еще чего-то овощеподобного, и вкуснейшей подливой, изрядно приправленной. Ну и напоследок оставались гамбургеры, которые представляли из себя небольшую булочку из кукурузной муки и приготовленную на гриле котлету, состоящую, конечно же, из фарша. Соответственно, было практически невозможно определить, из какого мяса она сделана. Хотя, может, это было и к лучшему. Вся пища была приправлена солью, отчего она становилась значительно вкуснее. Пью терпеливо ждал, пока его новые друзья по бизнесу насытятся, иногда подкидывая Чубе чего-то съестного. Ему не пришлось ждать долго, странники с трудом успевали пережевывать пищу, прежде чем их жадный, изголодавшийся желудок требовал поскорее все глотать, что оказалось во рту. Оставшееся пиво допивали, когда все блюда были пусты. «Ну как?» – спросил Пью, закуривая сигарету, которую он не торопясь извлек из затертой и пожелтевшей пачки. «Вкусно!» – путники принялись наперебой расхваливать и благодарить, держась за свои набитые животы. «Это хорошо, я же говорил вам, тут очень хорошо готовит». «Ну?» – протянул Пью, устраиваясь на стуле со спинкой как можно удобнее. «Что там у вас за игрушки? Надеюсь, не слишком в дерьмовом состоянии. Вы видели повозки? Его там очень немало», — сказал рейнджер. «Видел, сынок, но оружие оружию рознь. Например, есть самодельное барахло, сделанное чуть ли не из металлолома, и иногда кажется, что оно стреляет только благодаря усилию воли. Есть самодельное, сделанное на основе оригинальных запчастей, тоже не ахти, да еще каждый пытается то увеличить используемый калибр, то наоборот уменьшить, в общем, извращается, как только может, но оно обычно получше первого дерьма. Есть довоенное, но в самом разном состоянии, но обычно оно все же ценится лучше, да и если что, его можно подлатать. А довоенное в хорошем состоянии, это вообще радость». «Ну», — сказал рейнджер, — «думаю, у нас всего понемногу, но больше все же третьего». Несмотря на то, что с грязным мы расстались не совсем дружно, он щедро поблагодарил нас. «Думаю», — сказала уже слегка опьяненная Лесси, — «это он так тебе благодарен, за то, что ты по сути вальнул Кракена. Там много кто его вальнул». Пытался оправдаться Билл, но блондинка тут же его перебила. «Ну ты же знаешь, о чем я», — сказала она и закурила тихонько выпрошенную у Пью сигарету. «Лесси хочет сказать», — сказал Генрих, — «что без твоей помощи у них бы, может, ничего и не вышло. Грязный хоть и поссорился с нами, но рассудил справедливо». Пью выдержал небольшую паузу, сделал несколько затяжек, после чего сказал: «Так вы, значит, крутые ребята. Да, это хорошо, но на вашем месте я бы лучше поменьше распространялся об этом. Достаточно сказать, что далеко не все не любили или ненавидели Кракена. Он же был убийцей», — сказала Люси. «Убийцей и насильником, и все они принесли много зла другим. Войны уважать великих войны», — промямлил уже изрядно опьяневший Гортун. «Даже злой войны. Он был сладенькое, это бесспорно», — продолжил Пью, — «но не все так просто. Он не всегда был таким, да изо всех психов и ублюдков, что жили в башне, он также отвечать не может. Даже такой человек, как он, с трудом держал это демоническое гнездо в руках». «Пью прав», — задумавшись, сказала Лесси. «Кракен и вправду был когда-то другим, хотя это все не важно. перебил ее лепет Пью. «Я хочу сказать, что об этом лучше помалкивайте, у него все еще много друзей и поклонников». На какой-то момент настала тишина, Пью затушил об стол остаток своей сигареты и сказал: «Ладно, у нас есть свои дела. Значит, что я могу вам предложить, ребята? Вы хорошие люди, обманывать я вас не стану, поэтому...» Пью наклонился к ним ближе, какое-то время задумавшись помолчал и продолжил: «В любом случае, все ваше оружие я не смогу у вас купить. Мне его попросту не сбыть, а собирать караван я сейчас не стану, пока весь этот хаос вокруг не утихнет. Не хочу рисковать, может, треть. И, конечно же, я хотел бы выбрать то, что сохранилось лучше всего. Со своей стороны, я оплачу вам этот обед, договорюсь за ночлег на пару дней. С деньгами сейчас сложно, но немного для вас найду. Еще взамен хочу предложить вам броню. Как вы понимаете, ее сейчас также в избытке у торговцев этого профиля. Она в хорошем состоянии, все собрано хорошими ребятами, очень умелыми. Приходите завтра с утра, мы каждому подберем что-то подходящее. Ну, кроме тебя разве что», — сказал Пью, указывая на рейнджера. «У тебя и так с этим все нормально, чего не скажешь о твоих спутниках». «И это все?» — не сдержалась Лесси, думая про себя. «Вот старая мумия, тут договорился, там договорится, хлам взамен подсунет, а заберет кучу пушек. Сраная торговая жилка. Милая моя, я предложил вам взамен все то, в чем вы нуждаетесь, и поверь, это лучшее, что вам сейчас кто-то может предложить. А еще дам совет: вы ребята собранные и опасные, так что будь я на вашем месте, я бы отправился в Дримленд и обратился к Железному Сэму, ну еще его называют Жирный Сэм, или Сэм-членосос, но только вы так ему не говорите, чтобы нас там пришили и даже тел не нашли». Все больше начинала злиться Лесси. «Девочка, сейчас все свой хлам приволокли в Лил-Сити. Если где-то в нем и есть нужда, так это там. Жердяй тем и занимается, что торгует и восстанавливает довоенное оружие. Конечно, Дримленд — опасное место, но не для крутых ребят. И поверь, Сэм как раз очень заинтересован в том, чтобы потенциальные клиенты могли спокойно входить и покидать город. Да и люди же как-то там живут, то, в конце концов, это слишком опасно», — волнительно сказала Лесси, обращаясь к Биллу. «Никогда не знаешь, как сложится ситуация. Посещать или жить в Дримленде – это как быть ловцом змей, только вопрос времени, когда тебя ужалит». «Ты бывала там раньше?» – спросил Билл. «Да, не раз, и почти всегда были какие-то неприятности. Это город бандитов, шлюх и наркоманов. Там мало обычных людей, одни банды, где каждый пытается показать, какой он крутой и круче всех остальных, отсюда и все вытекающие последствия. Да и сам этот Сэм — мрачная и скользкая личность. Я немало о нем наслышана. Он как раз один из тех, кто ради большой партии товара может просто перебить нас всех, вместо того, чтобы торговаться». «Блондинка преувеличивает», — сказал недовольно Пью. «Утрирует. Все совсем не так плохо. Там есть контроль, старшие банды все контролируют. Я часто имею дела с Дримлендом, и с жирным ублюдком тоже, и, как видите, до сих пор жив. Главное, как себя поведешь». «Дела?» — спорила Лесси. «Не через эти ли дела отморозки и ублюдки Дримленда узнают о делах в Лил-Сити?» «Чего?» — разозлился Пью. «Ты на что намекаешь, белая стерва?» «Тише!» — властно остановил их Билл. «Прекратите, прошу вас. Как бы там ни было, мы вам очень благодарны, Пью». На эти слова Лесси демонстративно фыркнула, со словами: «Ага, ну да, вы пошли нам навстречу и очень помогли, спасибо. А насчет этого Дримленда мы посоветуемся и решим». «Хорошо», — довольно заулыбался Пью, кидая на Лесси взгляд, говорящий что-то в духе: «Съела, стерва». Из потайного кармана своей куртки он извлек маленький мешочек и вытянул из него 4 грудки золота. Они были небольшими, не были похожи на самородки, скорее это бесформенные кусочки, небрежно созданные из переплавленных золотых изделий. «Это задаток, не растратьте глупо, их нужно выгодно менять». «Если бы я не спорила с ним», — думала про себя Лесси, — «он бы никогда не сделал этого, старый скряга. Держите браминов и повозки на охраняемой стоянке, это лучший способ сберечь груз от воришек. Поторгуйте, а позже приходите в Три Звезды, это хорошее место для ночлега, одно из лучших», — сказал Пью с укором, смотря на Лесси. Потом Пью встал из-за стола и продолжил: «А с утра, как договаривались. Ну, до встречи, ребята». Путники сидели в молчании после того, как Пью ушел. Нельзя сказать, что они были расстроены, кроме разве что Лесси, но легкое и неприятное чувство того, что ими манипулируют, имело место. Ну, не выдержала первой нервная Лесси. Что теперь? Дримленд, вы ребята, конечно, хорошие, и я даже как-то к вам привыкла, но я не собираюсь переться с вами в Дримленд. Это далеко? Спросил Биллу. Далеко. Дальше, чем от башни сюда, раза в 2-3 дальше. Да и там место опасное. Жизнь не стоит того, чтобы сильно рисковать, и с очень ценным грузом переться в Дрим. Ты же караванщица, сказал Генрих. Ты же сама говорила, что не раз там бывала. Мы просто сделаем это еще раз. Генрих, я хотела пока остаться тут. Думала, мы все продадим, и я смогу, отдохнув, опять подняться, возможно, на каком-нибудь маршруте попроще. Мы не виноваты, милая. Даже как-то ласково сказал ей Генрих. Мы же не знали, что так выйдет. Ты не хотела с нами и сюда идти, но все же хорошо. Хорошо, Генрих, да мы чуть не сдохли несколько раз. Мне даже как-то страшно представить дорогу с вами, да еще туда. Город бандитов, как по мне, самое лучшее место для продажи оружия, сказала Люси. Да, и самое опасное. Да и к тому же, детка, разве тебя дома не ждут? Что твой папаша, твой забытый миром Смоки, разве ты не хочешь домой? А ты, Билл, разве ты не собирался спасать мир, отыскав ту херню, что потерял твой друг? Простите меня за бестактность, ребята, но кто-то должен все это озвучить. Чем дольше я буду странствовать в этих землях, сказал Билл, тем больше средств мне понадобится. Так что я готов идти, да и в любом случае, мой путь лежит туда. Я скучаю за домом, сказала Люси, но также хочу свободы, и деньги мне не помешают. И просто мне хорошо с вами, хотя и опасно. Мне некуда идти, улыбаясь, сказал Генрих, когда остальные посмотрели на него. Я не могу вернуться домой, да я и не уверен, что смогу его теперь найти. Уж если жить на поверхности, то лучше с деньгами. Хотя ведь их надолго не хватит, правильно? Честно говоря, я даже не знаю, куда теперь пристроить свою задницу. Так что я с радостью побуду с вами, приятели. Мне также некуда идти, сказал молчаливый Гортун. Я в позоре. Только с вами, у меня есть цели и искупление. Аугарти, проворчала Лесси, ты хоть не драматизируй. Попрятались где-то твои дружки-дикари. Если захочешь, то сможешь их найти. Я осрамлен. Больше нет мне чести. Билл храбрый и благородный воин. Я служить ему в его благородная цель. Гарти, я благодарен тебе за доверие и ту честь, что ты оказываешь, но я не вправе влиять на твою свободу или судьбу, сказал Билл. Колесо судьбы уже свело нас, благородный Билл. Духи, я все больше чувствую, как они говорят во мне. Лесси опять устало простонала, а Генрих не смог сдержать улыбки. И они говорят, что рядом с тобой мое искупление. Лесси, мы не станем тебя заставлять, сказал Генрих. Ты сама говорила, что эти пушки много стоят. Если там нам удастся их выгодно продать, разве не тогда ты получишь свою возможность встать на ноги? Лесси отвернула свой болезненный, раздраженный и усталый взгляд в сторону. Она размышляла, внезапно ее глаза сузились, и на лице пробежала тень предпринимательской хватки. Хорошо, я опять позволю вам унести мою часть доли, черт знает куда, но при одном условии. Вы пообещаете помочь мне. На мою долю вы поможете мне кое-что купить в Дримленде, а потом поможете это кое-что продать, может даже в самом Фениксе, ну или хотя бы тут. Не знаю, как вам, а тебе, Билли, все равно туда топать. Если все получится, я сразу же смогу встать на ноги. Хорошо, я обещаю, что помогу тебе, сказал Билл, хотя ему и не нравилось, как прозвучало это кое-что. Окей, сказала Лесси, значит, договорились. В любом случае, нам нужно как-то повлиять на этого старого скрягу. Этого, Лесси указала на золото, не хватит нам на припасы даже в одну сторону, даже если старик даст нам еще столько, а, судя по нему, он может больше ничего и не дать. Мы попробуем придумать что-то, сказал Билл, ты только не дави на него. В тот момент даже они сами не заметили, как резко повеселели, придя к общему выводу двигаться и дальше вместе. Путники принялись обсуждать, как с умом потратить их золото, что в первую очередь необходимо приобрести, как действовать в дальнейшем и какой маршрут лучше избрать. С подачи Лесси было решено в первую очередь посетить вечером бар, быть может, даже не один. Путники настраивались на хороший отдых, но прежде необходимо было пристроить браминов с грузом и сделать необходимые покупки. Когда путники встали из-за стола, Генрих отозвал Билла в сторону и они о чем-то шептались. Лесси всячески старалась вникнуть в разговор, но улавливала лишь несколько слов из целых предложений. Генрих говорил Биллу что-то о своей доле, о благодарности, и, похоже, Рейнджер с ним соглашался. Билл отдал Генриху один из золотых кусочков. Конечно же, блондинка была этим очень недовольна, но выразив это только на своем лице, Лесси все же смолчала. В конце концов, сегодня она и сама собиралась хорошенько развлечься. Глава 10. Цена равновесия или большой переполох в маленьком. В дверь не сильно постучали. И дверь, и сам дом, которому она принадлежала, были также повреждены, как и все остальные здания в Литл-Сити. Но этот, по-видимому, реставрировался, конечно, не так, как частные дома богачей на перекрестке, но чья-то умелая рука пыталась подлатать и подтянуть все то, что было повреждено. Этот частный, одноэтажный домик был небольшим, всего лишь на несколько комнат, и строился по шаблонной конструкции, что было так популярно в довоенное время, среди людей, у которых не хватало средств на большие частные дома. Подобных частных домов за чертой перекрестка было немного, да и жили в них люди небогатые, но зачастую что-то имеющие. Все же они считались куда более престижными, чем квартиры в многоэтажных домах. Дверь открыла маленькая, светловолосая девочка, лет 5 на вид, и ее пепельного цвета глаза уставились на высокого незнакомца на пороге. Девочка не испугалась, но молча смотрела, а черноволосый незнакомец, с орлиным лицом, и в одежде бродяги, молча ждал, пока малышка скажет хоть слово. Незнакомец сразу понял, чья это младшая сестра. Среди светлых волос девочки было несколько розовых и голубых прядей, а одежда отдаленно напоминала то творческое, разноцветное произведение, что носила Гвендолин. Какое-то время Генрих терпел этот нерушимый взгляд маленькой девочки, но недолго, после чего, прокашлившись, сказал: «Простите, а Гвен тут живет?» Маленькая девочка еще какое-то время молча смотрела на Генриха, после чего отошла в сторону, крича: «Мам, тут кто-то пришел!» Из дальней комнаты вышла взрослая женщина, в сером длинном платье, и завязанными в пучок каштановыми волосами. У нее была приятная наружность, и от нее прямо веяло каким-то домашним уютом и семейным теплом. Даже у себя в убежище Генрих редко встречал подобных женщин, да и отношений с такими у него не было. Она была похожа на деревенскую жительницу, но обладала своим уникальным шармом, он же в основном встречался с девушками изысканными. Но внезапно Генрих про себя заметил, что был даже слегка смущен этой женщиной, смущен более, чем какой-либо элитной девицей из убежища. «Простите», — промямлил Генрих, чуть не опустив свой взгляд в пол, перед оценивающим взглядом этой женщины, но все же, как обычно, выдержал, и даже смог засмущать ее. «Я ищу Гвен. Она что-то натворила?» Голос у женщины также был приятным, но выдавал ее плохое самочувствие. «Простите за беспокойство. Нет, по крайней мере не в этот раз. Я тут принес». И Генрих неуверенно протянул кожаную сумку, но женщина не спешила ее брать, отчего он растерялся еще больше. «Я имею в виду, тут еда и антибиотики. Гвен говорила, что вы давно не ели, и что вы больны. Просто она нам очень помогла, и я, то есть мы, хотели бы отблагодарить». «Ну», — мать Гвендолин смотрела на Генриха взглядом, полным удивления, но и одновременно какой-то тревоги, казалось, она также потеряла дар внятно выражать свои мысли. Но ситуация была спасена самой Гвендолин. Сияя радостью, она выбежала к двери. «Как ты нашел меня?» — удивленно спросила она. «Ну, это не было очень трудно, ты тут знаменитая и заметная личность. Правда, иногда приходилось убеждать, что я с хорошими намерениями. Ну как у вас получилось?» — радостно спросила она. «Хорошо, спасибо большое, я сразу поняла, что вы хорошие», — сказала Гвен, забирая у Генриха сумку с едой и лекарствами. «Чего ты, не робей, заходи», — сказала она и потянула Генриха за руку внутрь, совершенно не интересуясь мнением своей матери. Внутри дома все было обветшалым, и мебель, и даже посуда, но заботливые руки всячески старались содержать все это в максимально возможной чистоте и даже порядке, что соответственно создавало атмосферу домашнего уюта. «Мам, знакомься», — сказала Гвен, подведя Генриха ближе. «Это Генрих, он хороший парень. Говорят, что он из настоящего убежища, представляешь?» Мама Гвендолин как-то растерянно улыбалась, по многим причинам ощущая себя неловко. «Генрих», — продолжила Гвен, — «это Сара, лучшая мама во всем мире. Здравствуйте, Генрих, я очень рада знакомству. Спасибо вам за помощь, и простите, что не можем принять вас, как полагается». Это не важно, я имею в виду. Это вам спасибо, Игвен. Она нам очень помогла сегодня уладить торговые дела. А это Сьюзи, сказала Гвен, подведя младшенькую сестренку, и пара нерушимых, пепельных глаз вновь уперлась в Генриха. Здрасте, сказала Сьюзи, дырявя Генриха взглядом, отчего он вновь тяжело сглотнул. Привет, маленькая. Я как только тебя увидел, сразу понял, чья ты сестричка. Хочешь посмотреть на коллекцию моих кукол? Спросила Сьюзи. Я даже не знаю. Это как-то некрасиво с моей стороны, так вот вламываться. Ты не вламываешься. Мы сами тебя приглашаем, сказала радостно Гвен. Ну, вы очень добры, сказал Генрих, после чего собрался с силами, чтобы взять себя под контроль. Но, полагаю, что это вашей маме решать. В конце концов, я всего лишь бродяга с пустошей. Похоже, что в тот момент, как Генрих более-менее сумел взять себя в руки, сумела собраться и Сара. Она добродушно улыбнулась и сказала, «Моя дочь обычно хорошо чувствует людей. Прошу вас, проходите. Давайте пообедаем вместе. Заодно расскажите нам об убежище. Вы и вправду оттуда?» «Ну, да. Но там и интересного-то немного. Да и я недавно ел. Старик Пью накормил нас что-то есть. Ну же», сказала Гвен, незаметно тыкнув пальцем Генриху в спину. «Чувствую себя как дома». Генрих не мог найти внятных аргументов для отказа. Вся эта странная ситуация и ее атмосфера чуть не подкосили его. Это не пугало Генриха, наоборот, пробуждало что-то теплое и приятное в глубине его уши, но новое и непривычное. Пока остальные обедали, Генрих только делал вид, что ест, лишь понемногу попробовав от всего. Незаметно для него самого пробежали практически 2 часа за разговорами и рассказами. Неловких моментов молчания не возникало, оказывается. Генриху и вправду было что рассказать, но в основном благодаря Гвен и ее постоянным расспросам. А еще Генрих успел познакомиться со всеми 5 куклами Сьюзи, хотя не смог запомнить и одного их имени. А когда куклы закончились, Сьюзи начала знакомиться с вещами Генриха. Огромный интерес вызвал самодельный фонарик Генриха. Когда же он попал в руки Гвен, у смекалистой девочки мгновенно возникла идея. «Так ты и вправду сам его сделал, и даже без каких-либо книг или журналов. Ну, это не так сложно, когда знаешь основные принципы. Я в детстве очень увлекался техникой и электроникой. Хотя какого черта делать еще в подземной норе, нужно было развлекаться хоть чем-то. К сожалению, тогда я не мог развить в себе эту страсть, так как в нашем убежище было не так много вещей, которые я бы мог разобрать, ненужных вещей. А чуть повзрослев, я и вовсе забыл о своем увлечении. Слушай, а ведь у нас тут несколько мусорных дворов. Там огромные кучи всякого барахла, говорила Гвен, показывая руками, насколько именно. Ты бы мог погасить там свою страсть. Даже не знаю. Думаю, момент не самый подходящий. Да он всегда такой. Более того, ты бы смог даже что-то заработать. У меня там есть знакомый, я поговорю с ним, и он поможет. Ну, это как-то спонтанно, и я даже не знаю, куда у вас, взрослых, девается ваша решительность. Гвен встала и потянула Генриха за руку, он понемногу поддавался, неловко поглядывая на Сару. Ты же сам говорил, продолжала Гвен, что вам нужны деньги. Ну же, смелее, Генрих. Сара молчаливо улыбалась, и были в этой улыбке отголоски какой-то радости, а быть может даже и счастье. «Возможно, Гвен права», — сказала она, провожая гостя и Гвен вместе со Сьюзи. «Вы, если хотите, для нас желанный гость, и спасибо вам еще раз». «Я», — мямлил Генрих, пока Гвен тянула его за руку. «Обязательно. Спасибо вам, Сара, я хочу сказать, что рад знакомству». Генрих следовал за Гвен, погруженный в свои мысли. По привычке он работал с собой, анализируя все происшедшее, но недолго, рядом с этой буйной девочкой невозможно было остаться наедине даже со своими мыслями. «Ну как, она тебе нравится?» – спросила Гвен, пиная словно мяч небольшой камушек. «Кто? Моя мама. Сара, о ком же еще я могу спрашивать?» «Да», – сказал Генрих, все еще затуманенный своими мыслями, но заметив ехидную улыбочку на лице Гвен, он тут же пришел в себя. «Тебе когда-нибудь рассказывали о приличиях?» «Приличиях? Да, это знаешь. Такие правила общения культурных людей, приличия и манеры. Вон у башенных их не было, и где они оказались?» Гвен радостно хихикала, поддакивая Генриху. «Конечно, я знаю», — сказала она, — «я не глупая. Знаешь, но ведешь себя, словно не знаешь. Так навязчиво, подставила меня несколько раз. Ты просто ужасна». «Да, я такая», — сказала Гвен, продолжая хихикать. «Ну, все же нравится, эй, Ты не можешь вот так задавать такие вопросы, да еще и про собственную мать. Взрослые глупые, сказала Гвен уже более серьезно. Им приличия и манеры иногда мешают быть счастливыми. Гвен на какое-то время умолкла, но было похоже на то, что она хотела сказать больше. А я тебе нравлюсь, ты милая, обаятельная, но если ты о нашей первой встрече, то я готов поклясться, что и не думал предлагать тебе деньги за что-то похабное. Как ты говорила, я не из этих, я знаю, я вижу это, говорила Гвен, становясь все серьезнее. Ты смотришь на меня так, как смотрел мой папа, тепло, с опекой. Генрих не знал, что сказать на это, не знал, стоило ли вообще что-то говорить. А Сьюзи, через пару мгновений спросила Гвен, все как-то менее уверенно. Тебе нравится Сьюзи? Они остановились, и Гвен пристально посмотрела ему в глаза. Генрих все так же молчал, но его взгляд отвечал положительно. «Генрих, оставайся с нами. Я вижу, что ты хороший человек, какой-то грустный, но у тебя в душе свет. Я чувствовала, как он горел у нас дома, чувствовала, как мама тоже осветилась, чего я не помню уже много лет. Я сразу поняла, как только тебя увидела, что вы подходите друг другу. А Сьюзи, она никогда раньше никому не показывала своих кукол. У нас ты был, словно у себя дома. Ты сильный, храбрый, у тебя умелые руки, и ты всегда сможешь что-то заработать. А моя мама хорошая, очень хозяйственная, верная. Генрих, со времен смерти отца, я не думаю, что у нее были другие мужчины, да и кроме отца тоже. Может, она не самая красивая, но она очень хорошая. Она очень красивая, Гвен, сказал Генрих серьезно. Может, она не выглядит как кинозвезда из потертого плаката, или даже как горячая блудница, но у нее есть совсем иная красота. Именно та самая, женская красота, само воплощение женственности. Она очень красива, Гвен, и притягивает мужчину словно магнитом, своим теплом и своей опекой, своей женственной природой. Ну так, спросила Гвен после короткой паузы, тогда почему бы нет, или ты не можешь променять кобелью жизнь на домашний очаг? По тебе видно, что бабы на тебя цепляются пачками. Дело не в этом, Гвене, сказал Генрих, и на секунду задумался, подбирая слова. Нельзя вот так сразу решить и все сделать, это было бы не по-настоящему. Так сделай по-настоящему. Я вижу, что ты сможешь сломить те стены, за которыми моя мама прячется, мучая себя одиночеством. Вместе вы бы были очень счастливы, я уверена, она сможет сделать тебя по-настоящему счастливым. А мы бы со Сьюзи никогда не помешали вам, я обещаю, Генрих. Ну, папой называть тебя я бы не смогла, но это же не так важно, правильно? Ты сможешь завоевать ее сердце, возможно. Или тебе не нравится наш город, или ты просто боишься семейной жизни. Прошу тебя, Гвен, перестань, сказал Генрих, и на несколько секунд посмотрел в голубое небо. Все хорошо, и поверь, я понимаю, что был бы счастлив с вами, но нельзя принимать подобные решения, вот так. К тому же пока что я не могу бросить своих друзей, просто не могу. Я могу искренне полюбить твою маму, сложно не полюбить ее, и тебя, и твою сестричку. Ты права, в том, что семейная жизнь в чем-то пугает меня, она неизведана для меня. Генрих говорил все медленнее и тише, его пробило на искренность. Но сегодня у вас в гостях я впервые испытал какое-то новое счастье, Гвине, что-то необъяснимое и теплое. Но сейчас у меня есть путь, от которого я не могу отречься, сладенькая. Но потом, когда все закончится, я вернусь в Литл-Сити. И быть может тогда, если так будет правильно,